24 октября 2028 года. Вашингтон. Западное крыло Белого дома. Овальный кабинет. «Что у вас, Ник?» Президент поднял взгляд на вошедшего в кабинет секретаря. «Господин президент, на ваше имя поступило письмо от командора Уилсона, командира эсминца типа «Замволд», единственного корабля 6-го флота, уцелевшего в бою с кронсами в Центральной Атлантике». «Я помню, кто такой командор Уилсон», — кивнул президент. «Именно благодаря его действиям мы смогли хоть как-то сохранить лицо перед Израилем и нашими европейскими союзниками. Если бы не его решение нанести удар томагавками под десантом кронсов в Европе и Северной Африке, принятое вопреки всем приказам бывшей хозяйки этого кабинета, мне бы совершенно нечего было сказать на переговорах евреям, французам и немцам». «Что он пишет?» «Письмо довольно объемное, но в основном сводится к анализу эффективности разных видов нашего оружия против техники кронсов. Напомню, командор Уилсон — единственный, кому удалось сбить неповрежденный истребитель пришельцев. Насколько нам известно, других подобных случаев не было». «Почему он пишет об этом мне?» Слегка изогнул бровь президент. «После окончания боевых действий над этими вопросами работала специальная комиссия Пентагона. Или Уилсона не устраивают их выводы?» «В своем письме он касается не только военных аспектов. Для офицера флота Уилсон довольно неплохо разбирается во внешнеполитической ситуации и проводит интересный анализ, пусть и довольно упрощенный. Он пишет, что русские сейчас находятся в очень сложном положении. Судя по их действиям, они знают что-то такое, что заставляет их лихорадочно готовиться к отражению нового вторжения кронсов, а все их старые и новые союзники смотрят на них и рассчитывают на защиту в случае повторного нападения. При этом у Уилсона сложилось мнение, что в Москве не исключают ситуации, когда нам всем придется рассчитывать только на себя. Его выводы основываются на довольно зыбких предположениях, но звучат они неприятно. Он считает, что у русских есть информация о том, что второй раз помощь из космоса может и не прийти». «Действительно, крайне негативный вариант», — задумчиво произнес президент. «Это все?» «Еще нет, господин президент. Уилсон указывает на то, что никакого оружия, способного эффективно противостоять кронсам без помощи извне, у русских нет. Да, пришельцы установили в сверхглубоких подземных шахтах 6 генераторов нейтрализующего поля, способных предотвратить применение кронсами ядерного оружия, но это не сможет защитить ни русские, ни наши войска от плазменных пушек противника. Да, пришельцы ведут какие-то вялые переговоры с русскими, но, судя по всему, никаких конкретных результатов пока нет и, скорее всего, не будет. То есть, по сути, Москва ищет и не может найти ответ на простой вопрос: чем они будут отбиваться, если кронсы опять ударят? Возможно, нам все же снова помогут, и тогда человечество уцелеет. Но нынешним союзникам России станет совершенно ясно, что объединяться вокруг русских не имеет особого смысла, поскольку силой, способной защитить землю от вторжения, они не являются». «Ну, пока у русских на руках все козыри», — с сомнением покачал головой президент. «Пришельцы ведут переговоры только с ними. Пусть даже эти контакты обставлены кучей ограничений, и пока от них нет никакого практического результата. Но сам факт этих переговоров уже дает им неоспоримое преимущество. У русских есть выход на наших космических союзников, и это заставляет другие страны искать с ними дружбы. Боюсь, и мы никуда не денемся от сближения с Москвой. В противном случае нас не поймут собственные избиратели». «Все верно, господин президент. Уилсон тоже указывает на это в своем письме, но он обращает внимание на то, что для такого сближения желательно иметь сильную переговорную позицию, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Он считает, что у нас есть что предложить русским. На фоне практически полной гибели 6-го флота и огромных потерь, понесенных нашими вооруженными силами, успех его корабля выглядит лишь мелким эпизодом, не заслуживающим особого внимания. Тем не менее, этот успех имел место, и достигнут он был не только за счет слаженных и профессиональных действий команды «Замволта», но и по той причине, что этот корабль был вооружен новейшими рельсовыми пушками. Именно их снарядами был сбит истребитель кронсов, но, что более важно, Уилсон утверждает, что с успехом вел огонь из этих орудий по целям в верхних слоях атмосферы, а корабли кронсов воспринимали угрозу всерьез. Они были вынуждены уклоняться от его снарядов, что мешало им вести прицельный огонь. А ведь на Замволте стояло всего два рельсотрона, причем не самого крупного калибра. Все же это эсминец, а не крейсер. Насколько далеки русские от создания действующих образцов рельсовых пушек? Президент был явно заинтересован. Точной информации нет. У русских эта тема строго засекречена. Но, судя по косвенным данным, они отстают от нас в создании рельсотрона как минимум лет на 5. Что ж, это действительно может послужить неплохим козырем на переговорах с Москвой, кивнул президент. Оставьте мне письмо командора Уилсона, я ознакомлюсь с ним подробнее.